Симулякрум номер 2 маялся с Кукой. Что было полностью ожидаемо, ведь он как прилежный студент посещал занятия в академии. Сам Зорин давно уже забросил регулярное посещение, даже когда хотел оставаться на хорошем счету у преподавателей, пустая трата времени, уже не приносящая результатов. Увы, у него выбора не было. Оригинал задался целью выяснить, насколько заметна подмена, заставляя двойников постоянно общаться с людьми, и вот итог, он на уроках. «Ну хорошо, хорошо, в этом действительно есть некая логика. Он в курсе, ведь у него вся память оригинала. Суть в том, что в Академии полно всевозможных магов, а его одноклассники хотя бы немного знакомы с ним. Если двойника раскроют, так именно здесь». Естественно, никто ничего не заметил. Вообще-то Симулякрум послал утвержденный план подальше. Вместо того, чтобы избегать внимания, он по максимуму использовал предзнание, и никто не счёл это странным. В отличие от Зака, он считался прилежным, усердным, учащимся. Все, наверное, решили, что он просто заранее освоил материал. В любом случае, вместо напряженной, захватывающей шпионской миссии, задача обернулась убийственной скукой. Единственный плюс заключался в том, что нужно вытерпеть лишь один день. Оригинал ревностно следил, чтобы симулякрумы действовали не более суток. Завтра на уроки пойдет уже другой двойник. Но почему он не номер один, картографирующий подземелье, или не номер три, отбывший заключать торговое соглашение с племенами Аранео вокруг князевых дверей? О, текущий урок наконец закончился. Можно и... Ух ты, Зориан, ты правильно ответил на все вопросы внезапного теста. Как у тебя получилось? Я проверяла. Некоторых вопросов даже в учебнике нет. Он повернулся на стуле, встретившись взглядом с девушкой Неолу. Прибыв в академию, он вскоре выяснил, что она считает его если не другом, то приятелем. Хотя он решительно не помнил, чтобы общался с ней до петли. Как такое может быть? Ну, он не первый симулякрум, посланный на уроки. Судя по всему, один из предшественников тоже мучился скукой и решил сойти с ней. И ничего не сказал оригиналу. Сам номер два тоже не собирался говорить об этом оригиналу. Все это было достаточно безобидно, а представлять реакцию оригинала, когда тот наконец узнает, было довольно весело. Он подался вперед и заговорчески поманил Неолу приблизиться. Краем глаза заметил, что Акоджа тоже подалась в их сторону, намереваясь подслушивать. «У меня есть машина времени», — серьезно прошептал он. «С ее помощью я жульничу на контрольных». На заднем плане негромко фыркнула Акоджа, а вот Неолу странно оценивающе на него посмотрела. «Правда?» — с подозрением спросила она, словно он сказал что-то маловероятное, но вполне возможное. Да, такой реакции он не ожидал. Секунду он просто смотрел ей в лицо, не зная, что ответить. Хм, если подумать, Неолу довольно мила. Симпатичное лицо, да и ее наивность, пожалуй, приятна, в небольших дозах. В прошлом Зорин считал ее недалекой пустышкой и не задумывался об этом. Но он, кому осталось жить меньше суток, был куда снисходительнее в суждениях. «Нет, просто шучу. У меня нет машины времени», — терпеливо объяснил Зорин. «Жаль, было бы здорово иметь машину времени», — улыбнулась Неолу. «Иногда мне очень хочется вернуться в прошлое и исправить ошибки, пока все не зашло слишком далеко». «Как и всем нам», — пожал плечами Зориан. «Жаль, что петля работает по другому принципу». Подумав, он вырвал из тетради листок, записал вопросы завтрашней контрольной по заклинательным формулам и вручил девушке. У нее забавно округлились глаза, похоже, поняла, что там написано. «Это же...» Начала была она, но Зориан прервал ее. «Чш, я ничего тебе не давал, ладно? Ну, увидимся завтра». А Коджа потом наградила его очень неодобрительным взглядом, видимо, тоже поняла суть его поступка и была недовольна. Впрочем, мое недовольство значительно смягчилось, когда он дал копию списка ей, хотя она и пробормотала что-то насчет того, что жульничать нехорошо. Симулякрум закатил глаза и направился к дому Майи докладывать оригиналу. Что-то подсказывало ему, что убеждения старосты не помешают ей воспользоваться списком при подготовке. С первой попытки Зака и Зорина проникнуть в сокровищницу минуло 8 циклов. Все это время они расследовали состав заговорщиков, разыскивая возможные следы красного, искали другие ключи и обдумывали способы вырваться из петли. Разумеется, поскольку их нынешних навыков явно не хватало, чтобы добыть известные ключи, и они понятия не имели, какие умения понадобятся для поисков остальных, значительную часть времени они уделили разнообразным магическим тренировкам. Зак постарался сосредоточиться на восприятии души и ментальной защите, но оба навыка требовали настойчивости и терпения, а парень был по натуре нетерпелив. Он часто бросал это занятие и тратил время, пытаясь улучшить свои боевые показатели, хотя и так был очень хорош в боевой магии, а улучшение еле заметное. Что до самого Зориана, он занимался всем помаленьку. От новых уроков ментальной магии Оранеа, Хоть он уже освоил все легкодоступные навыки, и дальнейший прогресс давался все сложнее и сложнее. До работы с големами и магических тренировок. Но основной упор он делал на пространственную магию и магию времени, надеясь, что это даст ему подсказку, как покинуть петлю. С подсказками пока было не очень, но, по крайней мере, он чего-то добился, научившись открывать пространственные врата и ускоряться. Сейчас парни были в черном зале, но не том, что под Сиорией. В результате упорных поисков по всей Алтазии, раз уж второй запуск зала Сиории оставался труднодоступным, они нашли еще два, один в Суламноне, другой в Цуньяре, образовавшейся после раскола небольшой стране, граничащей с Эльдемаром. Увы, эти залы серьезно уступали Эльдемарскому. Суламнонский давал 12 дней, Цуньярский и вовсе 5. С другой стороны, это все таки дополнительные 17 дней, так что Зак и Зурин не забывали использовать их в каждом цикле. Пожалуй, хорошо, что эти залы были менее мощные. 3 месяца изоляции в каждом цикле могли всерьез повредить их психику. Тем более, что Зак и так был на пределе, хотя они были в Цвиньярском зале, и до выхода оставался всего 1 день. «Проклятие!» — рявкнул Зак. Сложный геометрический узор над его ладонью исчез, как только заклинатель утратил контроль. Последние дни Зак осваивал действительно экзотические плетения, пытаясь еще немного улучшить свои боевые заклятия. Но, похоже, не все шло гладко. «Всё мое терпение лопнуло! С меня хватит!» Парень выпалил все это в небо, то есть в потолок, воздев руки вверх. На взгляд Зорина дело было отнюдь не в сорвавшемся упражнении плетения. «Всё еще злишься из-за того случая на специальной тренировке Аланика?» Предположил он. Зак разразился отборной бранью, видимо, угадал. Это случилось в прошлом цикле. Аланик наконец счёл, что Зак достиг необходимого уровня и может пройти ту опасную специальную тренировку. Зак был в восторге и полностью уверен в себе, но стоило Аланику коснуться его и попытаться отделить душу от тела, сработал маркер Зорина, и цикл перезапустился. Вплетенный в их души маркер вообще был очень любопытной штукой. Изучить его было не проще, чем искать ответы в чужой памяти. Нужно только знать, что именно ты ищешь, просто листать как книгу не выйдет. Теперь же, запомнив, что делал его маркер, чтобы перезапустить цикл, Зорин без особых проблем проанализировал все своим выстраданным восприятием души и выяснил, что случилось. Как оказалось, в маркере был триггер, обрывающий цикл в случае существенного воздействия на разум или душу контролера. Было не очень понятно, как оценивалось существенное воздействие, но, очевидно, попытка вырвать душу из тела к таковым относилась. В маркере Зорина эта функция была неактивна, что и позволило ему пройти специальные тренировки Аланика, а вот маркер Зака был полностью функционален, он счёл действия Аланика атакой на контролера и среагировал соответственно. Теперь Зорин мог ответить на многие давние вопросы. Например, почему красный не повредил память Зака сильнее? Вероятнее всего, просто не мог. Скорее было удивительно, что он сумел даже это, не спровоцировав рестарт. Если он правильно разобрался в своем дефектном маркере, триггер был весьма чувствителен. Его автор был тем еще перестраховщиком. Вероятно, красный потратил не один цикл в поисках способа обойти эту защиту. Это также объясняло, почему Зак в прошлом так беспечно относился к угрозе магии души, магии разума. Скорее всего, он не раз попадал под такие атаки, но они всего лишь обрывали цикл. Учитывая этот факт, поведение Зака было далеко не таким дурацким, как казалось Зорину. И, разумеется, никакая защита не абсолютна. Личи, например, зачастую используют очень похожую схему, выдергивающую их душу назад в филактерию в случае успешной атаки магии душ или иной подобной угрозы. Потому-то Кватач Ичил, наверняка не разбившийся с личими соперниками, сразу понял, как обойти защиту, когда Зак по глупости сказал ему, что не умрет при гибели тела. Что ж до красного, обошедшего защиты и повредившего память Зака, Зорян не был уверен, но подозревал, что дело в неструктурированной магии разума. Он определенно помнил, что красный использовал на них с Заком именно неструктурированные ментальные техники, хоть они у него и выходили скверно. Тогда это казалось глупым, ведь структурированная магия подошла бы не психику намного лучше. Но если триггер-маркер настроен на структурированную магию разума, все сразу встает на свои места. Поначалу такой недосмотр неструктурированной магии разума со стороны создателя маркера казался Зорину вопиющей ошибкой. Но чем больше он об этом думал, тем логичнее казался выбор древнего мастера. В прошлом неструктурированная магия встречалась значительно реже, как из-за примитивного подхода к плетениям, так и из-за молодости и простоты магических династий. Во времена, когда создавался маркер и сама петля, магия значительно отличалась от современного состояния. А тот, кто активировал врата государя в этой эпохе, не смог или не захотел произвести обновление маркера в соответствии с изменившейся обстановкой. «Всё то время, что я просрал на этих тренировках!» — Закончил Зак, наконец выдыхаясь. «Всё не так скверно», — заверил его Зориан. «Да, ты многое потерял, не сумев пройти специальную тренировку, но зато обрел базовое восприятие души. Это уже кое-что. По меньшей мере, это позволит тебе накладывать на душу защитные чары, без которых будет не обойтись, когда мы пойдем к Ватач Ичлу за короной. Так что ты не потратил время зря. Все, что мы потеряли, — один цикл». «Да, оглядываясь назад, нам не следовало пытаться в самом начале месяца», — скривился Зак. «Все мы сильны задним умом», — пожал плечами Зориан. «Это всего один цикл, и взамен мы узнали кое-что важное. Прорвемся». Зак вздохнул и откинулся на пол, что-то пробурчав. Повисло короткое молчание. «Кажется, за последние 7 с чем-то месяцев мало чего добились», — сказал он наконец. «Смотри, мы проверили всех высокопоставленных членов культа, и так они вычислили Красного. И Вейерса мы тоже не нашли. Он как сквозь землю провалился. Мы все еще не можем достать проклятый кинжал из сокровищницы и понятия не имеем, где искать остальные ключи». «Вообще-то последнее не совсем верно», — прервал его Зориан. «Мы не знаем их точного расположения, но знаем, где искать». Они уже потратили на поиск ключей уйму времени и денег. Подобный проект не осуществить вдвоем за оставшееся время, поэтому они даже не пытались. Они переложили часть работы на многочисленных торговцев информацией, законных и не очень, платя огромные суммы, чтобы их агенты проверяли каждый слух о наследии Кассианской империи. Они нанимали историков и смотрителей музеев перерывать архивы в поисках даже малейшей зацепки. Что до них самих, они сумели пробраться в государственные архивы Эльдемара, Суламонона, Фалкринеи и других стран Раскола. Защита архивов не шла ни в какое сравнение с сокровищницей, а отколовшиеся страны и сами искали исторические реликвии. И, к счастью, не безуспешно. «И чем нам поможет знание, что один ключ где-то в глубинах пустыни Кслотика, другой затерян боги знает где в джунглях Коса, а третий спер какой-то застранец и вывез Блантир?» – пробурчал Зак. «Ясно только, что на Алтазии ключи можно больше не искать. Да и как нам туда попасть? Потребуется почти месяц, чтобы только добраться до Коса. А искать когда? Если эта информация верна, то мы в полной жопе, Зориан». «Возможно», — согласился Зориан. «Но знаешь, у меня есть план».